Глава вторая. Поединок. Всплеск пламени вокруг меня гаснет окутанной волной воды. Все заволакивает пар, который меняется, подчиняясь воле сражающихся магов. Часть его сжимается, делится, превращается в блеклые дымчатые лезвия, которые летят в Ирандера. Часть закручивается вихрем такой силы, что он сдирает плитки с пола и превращает их в пыль. Воронка ударяет в меня, заставляя вздрогнуть, но не причиняет вреда, разбиваясь о выставленный Беренгаром щит. Все это занимает долю мгновения, и противники тут же атакуют друг друга снова. Бой между темным владыкой и Сейнара идет на невероятных скоростях, гораздо более высоких, чем недавнее сражение советника и моего отца. Отца ли? После слов Ирандера я полон сомнений. В любом случае, когда генерал Слейд сражался с учеником темного властелина, это выглядело и ощущалось невероятно, но... Там происходило не более чем мышиная возня по сравнению с жестокой дракой бойцовых псов. Я могу наблюдать сражение лишь как зритель, отрезанный от собственной магии, не чувствую, как Беренгар формирует заклинания, и не успеваю оценивать все, что происходит вокруг. Просто наблюдаю и... поражаюсь. Сложно поверить, что происходящее реально. Темный владыка, сам Ирандер, легенда, которой пугают детей, чье имя приравнено к имени зла, тот, кого все считают мертвым, жив, и я сражаюсь с ним, с самим повелителем Елайского королевства. Впрочем, нет, не я. В поединке участвует лишь моя тушка, но... То, что она способна пропускать такие объемы магии, невероятно. Колдовство, бушующее в зале, не похоже на все, что я видел раньше. Это магия совершенно иного уровня, не имеющая ничего общего с тем, что практикуют маги Империи и чернокнижники. Даже я, со своими отличиями, бесконечно далек от искусства, которым сражаются Беренгар и Ирандер. Маги прошлого ничуть не похожи на тех коллег, и я понимаю, отчего Беренгар так нас называл, которые сейчас сражаются на разных сторонах этой войны. Сейнара и Темный Владыка обладают такими возможностями по изменению энергии, что им даже не нужны жесты. Не нужно сосредотачиваться на одном потоке дара. Они используют какой-то совершенно другой подход к колдовству. Оперируют заклинаниями такой силы и делают это так быстро, что я невольно испытываю зависть. Да что там, стандартное деление на свет, тьму, стихии и прочее для них попросту не существует. Ирандер и Беренгар меняют реальность, превращая ее в магию, и наоборот, используют магию, чтобы создавать новую реальность вокруг себя. Духи, проекции и призванные существа, которых я никогда не видел, ткутся прямо из воздуха, появляются в зале и бросаются друг на друга, пока Сейнара и Темный Владыка обмениваются магическими ударами. Сталкиваясь, потоки энергии разлетаются кристаллами, разноцветным паром, вспышками, волнами. Колдовство отскакивает в стороны, вырывая из колонн каменные куски. Купол, не удержавшись на ставших шаткими опорах, с грохотом падает. Как раз в этот момент, отбив очередной удар тьмы, Беренгар оказывается заперт в фиолетовом квадрате пылающего колдовства, и разбить его сходу не получается. Осколки купола с дикой скоростью приближаются к нам. «Осторожно!» — кричу я. «Не мешай!» Беренгар описывает дугу своим полыхающим клинком. Воздух над ним становится будто стеклянным, затем подергивается рябью, и огромные каменные блоки вместе с острым стеклом, не долетев до нас совсем немного, проваливаются в надломленную реальность, словно в воду. Они просто исчезают, чтобы через миг появиться за спиной Рандера и, не теряя скорости, горизонтально ударить в него. Одновременно с этим Беренгару все же удается пробить барьер фиолетового пламени, и он бросается вперед. Так быстро, как я никогда не двигался. На ходу он швыряет в Ирандера одно, второе, третье, пятое заклинание, долбя его щит и успевая отражать атаки, возникающих вокруг нас теней. Навстречу хлещут каменные осколки, часть из которых проносится мимо темного владыки. Часть врезается в его щит и разлетается мелкой пылью, заволакивающей все кругом. Ирандер будто не замечает стараний Сейнарай. Без труда отразив атаки, взрывается дымом и перемещается нам за спину. Мощный удар магии, Яркая вспышка, и Беренгара отбрасывает. Перекручивает через голову, но он каким-то образом успевает перевернуться в воздухе и приземлиться на ноги. «Он слишком силен!» — кричу я. «Недостаточно, чтобы остановить меня!» Забывшись, вслух ревет учитель и снова атакует врага. Воздух перед нами густеет, и сформировавшаяся за два удара сердца ледяная глыба устремляется к противнику. Ирандер без труда отбивает своей кристаллической перчаткой, направленной на него удар льда. Осколки сыпятся на пол, вокруг темного владыки образовывается облако изморози. «Творение умеет удивлять», — спокойно произносит Рандер, наклонив голову в рогатом шлеме. «Творение сильно, это хорошо. Это лучше, чем я предполагал, но творение глупо. Оно все равно проиграет». Каждое из слов стегает по воздуху словно хлыст и яркими светящимися символами бьет в только что возведенный Беренгаром щит. По его мерцающей поверхности разбегаются волны, защита трескается, внутри купола разносится звон. Реальность вокруг нас преломляется, распадается, раскрывается словно утренний цветок, потянувшийся навстречу солнечным лучам. Пол меняется местами с колоннами, и все переворачивается вверх дном. Перемешивается, закручивается, ломается и исчезает. Ирандер теряется среди мельтешащих вокруг кусков мира. Зеркальные отражения показывают то меня, то Беренгара, но это продолжается лишь пару мгновений. Сейнарай что-то делает, и мощный удар воздуха бьет по большой площади, разбрасывая перемешанные куски реальности. И они встают обратно на места, складываясь в то, чем являлись раньше. Зал абсолютно цел. Колонны на местах и разрушенный купол тоже. «Но как? Что за магия?» — поражаюсь я. «Какими силами ты владеешь?» «Ты не видел даже половины», — усмехается Беренгар, крутя головой. «Где же спряталась эта мразь?» Ирандер выпадает из ниоткуда, нанося по мне удар огромной алебардой. «Кажется, он уже не собирается оставлять мое тело целым, с каким-то даже облегчением, думаю я». «Не обольщайся», — отвечает Сейнарай. «Даже если он тебя убьет, потом просто вернет к жизни». Учитель, занявший мое тело, уклоняется, разворачивается на пятки, размашистым движением метит своим клинком в кристаллическую перчатку Ирандера. Тот просто меняет хват на древке алебарды и чуть поворачивается, пропуская удар мимо себя, а затем снова атакует. Я был опытным фехтовальщиком, но ни разу не видел, чтобы люди сражались на таких скоростях. Я поражен умениями противников и не могу вымолвить ни слова, наблюдая за невероятной схваткой. Единственный зритель, которому это позволено. За один удар сердца Ирандер и Беренгар успевают обменяться 6-7 ударами и переместиться на десяток с небольшим шагов. Они сражаются не металлом. Ни одна сталь не выдержала бы таких нагрузок. Их оружие создано из чистейшей энергии, и при столкновении высекает искры магии друг из друга. А еще я отмечаю, что Беренгар все время целится в перчатку темного владыки. «Ты прав, Хелгар, прав. В ней сосредоточие силы Ирандера. То, что удерживает его в этом доспехе. Он сильнейший разум и магия, которая не имеет тела и лишь благодаря перчатке...» Сейнарай не заканчивает фразу. Щупальца тьмы хлещут в воздух, бьют в Беренгара, но тот невероятно быстро крутит вокруг себя магический клинок, от которого волнами расходится свет, и отрезает направленные в него отростки. Они даже не успевают упасть на снова разбитые плитки пола, как в нас врезается один удар магии, второй, третий. Я погружен в созерцание схватки, нахожусь словно в потоке движений и заклинаний, которые мелькают кругом. И совершенно неожиданно, во мне, в том сознании, которым я являюсь, что-то меняется. Появляется ощущение причастности к происходящему, к бушующей в зале магии, и я... Не знаю как, но я успеваю разглядеть, что делает Ирандер. Чувствую в себе восприятие, которое не раз спасало мне жизнь. Нет, я сам являюсь этим восприятием. Комком ощущений и мыслей, способных видеть то, чего видеть обычный человек не должен. И в тот момент, когда в Сейнарай бьет темная волна, от которой он не успевает увернуться, я вцепляюсь в дар, который неожиданно ощутил. Направляю в него все мысли, чтобы не упустить, стараюсь удержать, прочувствовать и... Время будто замедляется. Я вижу, как Беренгар взмахивает мечом и вызывает рядом с темным владыкой несколько вспышек, разрастающихся и пожирающих само пространство. Вижу, как Ирандер без труда разрушает это заклинание, и темная волна, дисперсия, повисшая в воздухе между нами, въедается в щит Беренгара. Медленно, медленно, растянуто во времени, я вижу, как тьма вгрызается в нашу защиту, проникает внутрь купола, уберегающего Сейнарай от смерти. Частицы тьмы, просочившиеся через тончайшие трещины в защитном куполе, формируют тонкие струи дыма, и они врезаются в мое тело сразу с нескольких направлений, опутывают, словно паутина. Сейнарай не успевает среагировать, вскрикивает, меч в его руке исчезает, он спотыкается и падает. А я ощущаю энергию Ирандера. Чувствую его заклинание. Чувствую, как оно воздействует на мое тело. Это гниль, гнусь и мерзость, что-то древнее и отличное от нас, от нашего мира. Не похожее на магию, которую я чувствовал. Что-то затхлое, непривычное и сильное. Сильное настолько, что каждая крупица колдовства Ирандера вгрызается в магию Беренгара, занявшую мое тело, и даже я, отрезанная от него, это ощущаю. Ощущаю, что учителя отрезают от магии. «Проклятье!» Сейнарай рычит от боли. Я обманулся, Хелгар. Отличные новости, старик. Я едва сдерживаюсь, чтобы не разразиться всеми бранными словами, какие знаю. Единственное, что меня останавливает, это все равно ничего не изменит. Я вижу, как черная гнусь проникает в мое тело. Она облепляет энергоканалы, налипает на источник и блокирует. Нет, не блокирует, выпивает создаваемую им энергию. И не просто выпивает, а отправляет ее к темному владыке. Я буквально нутром ощущаю, как крупицы дара Аулы покидают мое тело, как если бы из него вытекала кровь. «У творения много сил», — грохочет противник. «Хорошо». «Послушай меня, Хел», — стонет Сейнарай. «Ирандер не знает, что телом управляю я. Есть шанс». Есть крохотный шанс, что он не увидит. Решит, что тело освободилось. Не мешкай. Если этот шанс тебе выпадет, используй то, что увидел. Восприятие тебе поможет. Что? Беренгар собирается с силами. На краткий миг ему удается вернуть контроль над магией, и учитель использует этот миг настолько эффективно, насколько возможно. Выжигая гнусь Ирандера в моем теле, колдовство Сейнарай вырывается из груди и хлещет вокруг горячей магической субстанцией, одновременно реальной и эфемерной. Она превращает остатки восстановленного зала в оплавленную массу, расширяется, отбрасывает темного владыку на десяток шагов, проминая его щит, закручивается по периметру зала, вбирая в себя куски самой реальности, оставляя на их месте пустоты бездны, а затем вновь сокращается, возвращается к нам, собирается в одну точку и, сжавшись в жгут, устремляется к Ирандеру. В этой субстанции столько силы, что перед ней дрожит сама реальность. В ней заключена мощь бушующего океана. Я даже не представляю, как можно облечь такую энергию в форму, и главное, как ее вообще можно контролировать. Это последнее заклинание Беренгара, потому что учитель собрал все доступные ему силы. Источник опустел, каналы пусты, и новой энергии взять просто неоткуда. Словно завороженный, я наблюдаю, как колдовство Сейнарай преодолевает разделяющее нас с Ирандером расстояние и без труда пробивает его щит. Получилось! Но за мгновение до того, как хлыст энергии касается темного владыки, Ирандер стремительным движением успевает выставить перед собой руку в кристаллической перчатке. Он просто хватает заклинание Беренгара. Словно оно обычный кнут, которым идиот-пастух неумело замахнулся на закованного в латы рыцаря. От перчатки шипя валит дым. Темный владыка делает шаг назад. «Что, больно?» Довольно восклицает Беренгар, когда видит, как его заклинание взрывается, скрывая Ирандера за пеленой разломов реальности, но оно тут же собирается обратно в хлыст. «Я давно не чувствую боли», — глухо отвечает наш противник. «Проклятье!» — шепчет Сейнарай, и в следующий миг Ирандер дергает заклинание на себя. Нас срывает с места, будто пробку, выпущенную из бутылки с игристым вином. Короткий и быстрый полет в два десятка шагов, и темный владыка ловит нас, ухватив за горло свободной рукой. «Очень хорошо», — произносит он, держа меня перед собой. «Очень. Но это развлечение меня присытило. Займемся делом, ибо дальнейшее ожидание утомительно. Прости, Хелгар. Прости, если сможешь». «Нет! Нет! Нет!» Мой вопль может слышать только Беренгар, но ему уже все равно. Ирандер стряхивает заклинание хлыста с перчатки, и оно рассыпается ворохом пепла, подхваченного ветром. Затем подносит артефакт к моему лицу. От заостренных пальцев перчатки тянутся тончайшие полупрозрачные нити. Одна за другой они впиваются в кожу, и в этот момент Беренгар начинает кричать. Громко, пронзительно, даже не пытаясь изображать боль, потому что он испытывает ее на самом деле. Я не чувствую физического воздействия, но ощущаю магическое. Нити, попав в тело, размножаются с невероятной скоростью. Они опутывают каждый энергоканал и стремительно тянутся к источнику, оплетая и его тоже. А затем Ирандер резко сжимает кулак, и магическая основа тела просто исчезает. Ее вырывает. Весь энергокаркас, делающий мага магом, вдруг оказывается снаружи, вне физической оболочки. Все то, что позволяло Беренгару колдовать, теперь представляет собой небольшой светящийся шар, бережно удерживаемый Ирандером в воздухе, меж пальцев перчатки. Крик Сейнарай мгновенно обрывается. «Беренгар!» — зову я. «Беренгар, проклятый ты старик, ответь!» «Ничего. Я с ужасом понимаю, то, что сейчас держит Ирандер, и есть Сейнарай. Его суть». Шар света втягивается в пальцы перчатки. Пробегает по ней и заставляет вспыхнуть ярким бирюзовым светом. Как только это происходит, Ирандер разжимает хватку, и я падаю на раскуроченный пол. И неожиданно понимаю, что чувствую боль. Хвала святым предкам, у меня хватает ума не вскрикнуть от радости, не распахнуть глаза и не застонать от боли, пронзающей каждую клеточку тела. Внутри вновь ощущается источник. Энергоструктуру пронзают каналы, и дар аулы струится по ним, но... Какое же это приятное ощущение. Я еле дышу, стараясь, чтобы Ирандер этого не заметил, и лихорадочно соображаю, как же выпутаться из сложившейся ситуации. Если даже Беренгар со всеми его силами не смог противостоять темному владыке, на что рассчитывать мне? «Любопытный экземпляр», — замечает Ирандер. «Куда сильнее, чем я предполагал. Ошибки отработаны, и, несмотря на все сложности... Творение подходит». Я слышу, как он присаживается надо мной. Слышу скрип камней под его ботинками. Чувствую, как Ирандер переворачивает меня на спину и кладет руку в кристаллической перчатке на грудь. «Образцовое творение», — говорит он. «Основа цела. Да, определенно, это моя лучшая работа». Внутри меня тут же вспыхивает паутина энергии. Я снова чувствую ту темную волшбу, что опутала магическое нутро Беренгара и вырвала его. Но сейчас заклинание Ирандера ощущается куда мягче. Оно налипает на энергоканалы и источник, едва касаясь и повторяя контур. И тут я понимаю, о чем говорил Сейнарай. Вот он, тот шанс. Похожий на ситуацию с советником, но тут все будет гораздо сложнее. Сила Ирандера огромна, и как только он почувствует, что я собираюсь ударить по нему, легко заблокирует атаку. Да и как вообще с ним справиться? Мне нужно понять это, пока еще есть время. Тело будто щекочет изнутри. Темная пыль продолжает налипать на мою энергоструктуру, а я, стараясь лишний раз не двигаться, не проявлять себя магически, начинаю красться по энергоканалам, по кускам заклинания Ирандера в ту сторону, откуда оно пришло. К кристаллической перчатке. Мне везет. Сознание, ставшее восприятием, пока телом управлял Беренгар, осталось в том же состоянии и не создает никаких магических колебаний. Я не только стал сам собой, но также и остался внутренним духом, способным чувствовать дар аулы и управлять им. Но пока я не буду этого делать. Нужно понять, как одолеть Ирандера, что с ним делать, как противостоять. Что вообще можно противопоставить тысячелетнему темному владыке? Его рука, перчатка, средоточие силы моего противника. Оттуда по моему телу распространяется черная магическая пыль. Это я уже вижу. Но также вижу, что там же скапливается пыль красная. Она нетерпеливо подергивается в структуре кристалла и постоянно добавляется туда, стекаясь со всего тела по руке к этому артефакту. Элайский пепел. До меня доходит, что сейчас произойдет. Красная энергия — это, скорее всего, суть Рандера, которую он хочет переселить в меня. Если приглядеться, видно, что под доспехами темный владыка состоит из нее почти целиком. Плотный контур красный, пульсирующий, сжатый до какого-то невероятного состояния энергии. А черная пыль... Видимо, это лишь инструмент, которым темный владыка оперирует. И инструмент этот ему дает перчатка. Вот если бы лишить его этого артефакта... А почему нет? Тонкие линии красного песка, такие же, как собирающиеся в перчатке, связывают ее с остальной энергией Ирандера, клубящейся под доспехами. Пока я рассматриваю структуру темного владыки, красная пыль приходит в движение. Через пальцы перчатки она устремляется в опутанные тьмой каналы, и я ощущаю, как моя энергоструктура начинает гореть. И одновременно с этим понимаю, вот мой шанс нанести удар. Но этот шанс единственный. Повторить его не удастся. Боль пронзает каждую клеточку тела, но я держусь. У меня есть время. Есть. Нужно только понять, как разрушить связь между перчаткой и Ирандером. Собрав в кулак волю, я сосредотачиваюсь на том месте, где красные линии соединяют артефакт с телом Ирандера, а сознание в это время заволакивает пелена боли. Она затапливает меня, мешая концентрироваться, и в какой-то момент я понимаю, что не могу думать ни о чем, кроме нее. Если б только можно было облечь ее в магию. Сделать из боли оружие. Решение приходит неожиданно. Стихии, свет, кровь, жизнь, смерть — все это грани одного дара, и надеяться навредить ими Ирандеру по отдельности очень самонадеянно. Беренгар при всей своей мощи пытался, и что из этого вышло? Ничего. Но боль. Боль — это то, чего он не испытывал очень давно. Может, сработает? Другой идеи у меня все равно нет, а времени на раздумья не осталось. Красная пыль несется по моим энергоканалам, налипая на источник. Каждая крупица дара аулы вспыхивает, достигая его. И я чувствую, как наша с Ирандером энергетика начинает объединяться. Пора. Собрав волю в кулак, собрав всю боль, разрывающую меня на части, вспомнив все страдания, которые я испытывал, я облекаю их в плоть из энергии. Мощный импульс выталкивает получившийся комок заклинания из источника. По кратчайшему пути, по самому широкому каналу, оно несется против движения энергии Ирандера, движимое и управляемое только моей волей. Сейчас это все, на что я способен. Темный владыка чувствует подвох. Он ничего не говорит, но усиливает нажим, и его суть устремляется в меня с такой скоростью, что противостоять ей невозможно. Но мне и не нужно. Слишком неожиданно я атаковал. Комок боли проскакивает по связи, соединяющей перчатку и меня, устремляется дальше, и когда оказывается у красных линий, соединяющих артефакт с телом, я разрываю скрепляющие заклинание путы. Боль, сжатая до размеров иголочного ушка, ревущей агонией вырывается наружу. Она врезается в струны алой энергии и, о чудо, разрывает их в клочья. И, более того, расширяясь, боль выжигает хлынувшую было в меня энергию Ирандера. Я распахиваю глаза и вижу моего противника, которого отшвырнуло на несколько шагов. Теперь он лежит среди каменных обломков. Из-под забрала Ирандера вырывается невероятный, дикий, разноголосый крик боли, будто тысячи людей стенают и вопят разом. От этого крика едва не лопаются перепонки. Тело дрожит от истощения, но все это не имеет значения. Куда важнее то, что пустая кристаллическая перчатка темного владыки валяется рядом со мной. Ее оторвало, и на месте элемента доспеха темного владыки теперь лишь обрубок, из которого хлещет... Нет, не кровь. Сила, которую Ирандер не может удержать. Алый дар аулы вырывается из пустоты под доспехами, расплескивается вокруг темного владыки и медленно поднимается, превращаясь в пепел. Ирандер бьется на полу, как выброшенная на берег рыба. Его тело стремительно и резко дергается, разделяется на несколько контуров и снова собирается в один. Дрожит, как иллюзия, а я, с трудом поднявшись на миг, замираю в нескольких шагах и смотрю, как из величайшего колдуна вытекает сила. «Какая глупость!» — хрипит темный владыка. Кажется, в его голосе проскакивает изумление и разочарование. «Глупость!» «Арканум останется непокоренным!» «The Altar не получит возмездия!» «Как глупо!» Энергия хлещет из доспехов, как бурная река сквозь прорвавшую плотину. «Надо убираться отсюда!» — мелькает мысль, а в следующую секунду по воздуху проходит рябь. «Бах!» Меня сметает мощная взрывная волна. Она рвет остатки пола, снова сносит пару колонн. Единственное, что я успеваю заметить, — яркую вспышку под ногами, а затем меня отшвыривает, закручивает, прикладывает к чему-то острому и каменному. Спина взрывается болью, перед глазами пляшут звезды, а затем я чувствую, что куда-то падаю. В панике, взмахнув руками, за что-то хватаюсь и останавливаюсь. Зрение возвращается, ощущения тоже, и я понимаю, что взрывом меня отбросило в открытую часть зала и едва не вышвырнуло с неогороженной площадки башни. Вниз лучше не смотреть. Проклятье, как же все болит! Руки вцепились в выбоины на самом краю площадки, оставшиеся после схватки двух древних магов. Ногти обломаны, пальцы окровавлены, но я уже привык к боли. Упершись коленями в камень, напрягаю мышцы и закидываю себя обратно на площадку, а затем переворачиваюсь на спину, глядя на недавно разрушенный и собранный заново стеклянный купол. Боги. Проклятые боги. Проклятые светлые предки. Проклятые Ирандеры, ублюдок Беренгар. Проклятые елайцы и имперцы. Как же я устал. Как же мне все надоело. И как же елайская гниль... Все болит. И опустошенная энергоструктура, и тело. Ирандер мертв. Мертв! А я выжил. И это невероятно. Однако мне бы еще выбраться из его замка и города. Как там, интересно, наши войска? Все ли хорошо с Айрилен? Обессиленно перевернувшись на бок, я вижу на расстоянии вытянутой руки от себя перчатку Ирандера. Она уцелела. От доспехов темного властелина что-нибудь интересно осталось? Проклятье. Надеюсь, на этот раз он сдох окончательно. Со стоном встаю на колени и уже хочу подняться, когда двери в зал неожиданно распахиваются. Внутри у меня все холодеет. В помещение врывается советник. Он не произносит ни слова, сходу кидает в меня какое-то заклинание тьмы. Время словно замедляется. Во мне не осталось магии. Так, жалкие крупицы, которых хватит на пару мгновений восприятия. Уклонение? Нет, дальше смерть. Блок? Нет, не хватит энергии, дальше смерть. Попробовать рвануть вперед и обойти его? Нет, не хватит скорости, дальше смерть. Сброситься обратно с края площадки? Нет, смерть. Такого раньше не было, но перед моим внутренним взором одновременно проносится с десяток вариантов развития событий, и каждый из них я успеваю осознать. В каждом через пару мгновений я умираю. В каждом, кроме одного. Мне едва хватает времени, чтобы схватить кристаллическую перчатку Ирандера и сунуть в нее руку. Это все, что я успел увидеть восприятием и не заметил после этого собственную смерть. Сгусток тьмы в считанных шагах стремительно летит в мою сторону. Не зная, что делать дальше, я просто вскидываю руку перед лицом, защищаясь от атаки советника, и непроизвольно зажмуриваюсь. Проклятье, я даже не чувствую ничего в этом артефакте. Просто тяжелая перчатка. Подсознательно я ожидаю взрыв боли, но ничего не происходит. Тишина, молчание, спокойствие. Распахнув глаза, я отвожу руку с перчаткой и чувствую в ней странную пульсацию. А советник? Эта тварь просто висит в воздухе в десятке шагов напротив, выпучив блеклые глазищи, и разглядывает меня. Не атакует снова, но почему? Перевожу взгляд на перчатку и вижу, как в ладони, аккуратно зажатый меж пальцев, будто мотылек, которого не хочется раздавить, тихонько бьется шар тьмы. Это заклинание советника. Поддавшись наитию, я сжимаю кулак, думая о том, чтобы уничтожить это колдовство, и мне под ноги сыпется пепел. «Господин!» Глухо произносит советник, и я снова перевожу на него взгляд. Тварь припадает на одно колено и сгибается в поклоне. «Господин», — повторяет ученик Ирандера, — «приветствую вас. Как вы себя чувствуете?»